Глава 9. Что-то новое начинается или старое завершается. Вадим Мирославович Бразилевич был моложе меня на пару десятков лет. Однако мы общались на равных и слыли друзьями. Он нередко прилетал в Биарриц, чаще один, но иногда и в сопровождении очень милых женских персон. Таковой однажды оказалась даже знаменитая теннисистка, посеянная в первую десятку мира Лена Стамескина. Обычно он снимал номер в лучшем отеле Франции, «Hôtel de Palais», то есть дворцовый, чьи терракотовые стены с величественными окнами высились прямо над главным городским пляжем. По прибытии он тут же появился на эспланаде, весь в белом, не считая кистей рук и розоватых с голубенькими жилками колен. Да, забыл упомянуть великолепный головенец Вадима Мирославовича с его заметным носом. Водоем всегда отмечал финансиста среди обыкновенных человеков и посылал ему струю с тройным зарядом иодистого содержимого. Финансист ответствовал некоторым твистам головы, однако первые же трусцы джогинга немедленно приводили в порядок его алчный до атлантических прогулок организм. Уже на бегу он телефонировал мне. «Бегу на юг, Бас». «В таком случае я поворачиваю на север», — отвечал я. Мы встречались там, где юг сходится с севером, где-то в районе Старого Порта, и там, в круглой бухте, где тон задавали старики и старухи из клуба «Белые медведи». Вместе купались, жарились на солнце и бесконечно болтали о Москве. Там же намечали некоторую общую программу. Баскет, гольф, поездку в Сан-Себастьян, нынче почти безвозвратно именуемый на баскский манер, «Донастией». Самой интересной частью программы, однако, была для нас обоих беседа где-нибудь в уютном баре о современной литературе. Этот высоколобый бутылконос, кто его так назвал, ах да, леди Эшки, он был настоящим читателем прозы и стихов. Казалось, когда ему читать с его финансовым департаментом таблицы? Но он даже представить себе не мог, что какие-то новые книги его избранников по обе стороны Атлантики остались им непрочитаны. Мы сидели с ним без конца в полупустых барах, обычно у стойки, и говорили о романах. «Послушай, Бас», — приступал он, — «ты как-то вероломничаешь. Только что предсказал в журналах неминуемую деградацию романа самовыражения, вытеснение его торговыми штуками псевдороманов. А сам все поспешаешь в своем излюбленном жанре. Все плодишь галерею наших любимых кризанутых байронитов. Как прикажешь это понимать?» Я в ответ что-то бормотал, маловразумительное, о размежевании метафор и интриги, о возникновении узкого круга читателей-соавторов, к которым, безусловно, относишься и ты, мой бутылконос. Он отпивал свой скотч из тяжелого стакана. А вот за это прозвище мы с тобой еще разберемся, Акселотл Рязанский. Мы спрячем от тебя все источники наших редкоземельных элементов. В этот раз Вадим позвонил из Москвы. Он сидел на чистых прудах в ресторане «Шатер», который, как известно, утвердился там на плоту. Сначала он сообщил, что немного покачивает. Три смуглых девки танцуют танец живота. Потом поведал, о чем болтают в городе. Ходят слухи, что в тюрьме «Фортеция» вместе с Геном Стратовым сидят какие-то герои акселотловских романов. «Я об этом догадывался», — сказал я. «То есть как это понять?» — вдруг звонко воскликнул он. «Как ты мог об этом догадываться в безмятежном Биаррице?» «Вот напиши большой роман, Вадим, и тогда больше поймешь», — сказал я. «Да, кстати», — сказал он, — «тебе привет от нашей хозяйки». Я сидел в саду и слышал за спиной, как в фиговом дереве копошатся сороки. Я даже оглянулся, что может тут быть кстати. Потом понял, что это я сам кстати по ячейкам мобильной связи. «А Ташки, что ли?» «Конечно, от нее. Другой хозяйки у нас нет». Я давно заметил, что когда речь заходит об этой вечно юной женщине металлургии, Бразилевич возгорается каким-то легким вдохновением. Так бывает, между прочим, с влюбленными подростками. Так во всем мире проистекает, даже в мусульманском. Предположим, вы говорите подростку Мохаммеду: «Смотри, Мох, там Лейли два ведра угля несет», и он сразу начинает слегка трепетать. «Знаешь, Бас, она просит тебя приехать». «Когда?» «Сегодня». «Ты еще успеешь добраться до Деголя на рейс Air France в 16:05. Билет для тебя зарезервирован». «А что там за пожар?» — спросил я. Он хмыкнул. «Да никакого пожара нет. Просто женщина сидит одна, без Гена, без Ясно, впадает иногда в угнетенное состояние. Может быть, просто хочет поговорить с тобой о судьбе байронического романа». Признаться, я был крайне удивлен. Никогда прежде я не получал таких поспешных приглашений из таблицы. Скорее уж наоборот, нередко я слегка навязывался, чтобы поговорить о месторождениях празиодима. И вдруг до меня дошло, что приближается то, что мне мерещилось всю последнюю неделю интенсивного сочинительства и воображения. «Выезжаю», четко, то есть по-комсомольски, то есть как в советском фильме «Подвиг разведчика», сказал я. «Вот почищу зубы, дважды почищу зубы, побреюсь, дважды, нарежу диск с недавним текстом и отправлюсь», то есть через полчаса. Двойная возня с зубами и с усиленно полезшей щетиной помогла мне унять разгулявшийся сразу после звонка мандраж. Изготовление компактного диска вообще приобщило к современности. Хвала тем, кто стал производить эти невесомые штучки, вмещающие многотонные рукописи.